самом начале. В самом начале была только Великая Мать, и новорожденный мир лежал на ее теплых коленях, а может быть, у груди. Как звали Великую Мать? Наверное, Жива-Живана, ибо от нее пошла всякая жизнь. Но об этом никто теперь не расскажет. Наверняка ее имя было слишком священно, чтобы произносить его вслух. Да и какой новорожденный зовет мать по имени? Ма, мама и все. Когда юный мир немного окреп и возмог сам за собой присмотреть, Великая Мать удалилась. Надо думать, ее призывали иные миры, тоже ждавшие любви и заботы. По счастью, боги и первые люди еще успели запомнить Великую Мать и ее божественный лик, ясное чело, уходившее в надзвездную вышину, очи, подобные двум ласковым солнцам, брови и волосы, схожие с добрыми летними облаками, льющими живую воду дождя. Она была нигде и везде. Ее лик был зрим отовсюду, а взор проникал в самые тайные уголки. Недаром и много веков спустя, когда солнце было завещено совсем другому юному богу, его по-прежнему называли всевидящим оком. А символом солнца сделали крест, обведенный кругом. Ради севера, юга, запада и востока, четырех сторон белого света, куда око устремляет свой взгляд. А еще Великая Мать посадила великое древо, с тем, чтобы оно обвило корнями исподней глубины земли, а ветвями обняло запредельную высь неба, связывая их воедино. И когда ее воля исполнилась, в мире, похожем на большое яйцо, обособились и проснулись две сути — мужская в небе и женская в земле. Проснулись и удивленно раскрыли глаза. Тотчас вспыхнули тысячи звезд и отразились в родниках и лесных озерах. Земля и небо еще не ведали своего назначения, не знали, для чего рождены. Но потом увидали друг друга, одновременно потянулись друг к другу и все поняли. И не стали спрашивать ни о чем. Земля величаво вздымалась к небу горами, стелила роскошную зелень лесов, открывала стыдливые ландыши во влажных ложбинах. Небо кутало землю теплой мглой облаков, проливалось тихим дождем, изумляло жгучими молниями, ибо в те времена грозу не называли грозой, потому что ее никто не боялся. Гроза была праздником свадьбы. Золотые молнии возжигали новую жизнь, а гром звучал торжественным кличем, призывным кличем любви. И что за веселая, шумная, весенняя жизнь тогда хлопотала повсюду под ласковым взглядом Великой Матери Живы. Зимы, мертвящих морозов не было и в помине. Земля расцветала без страха, щедро дарила плоды и, чуть-чуть отдохнув, опять принималась за свой род. А с мирового древа, похожего на раскидистый дуб, слетали к ней семена всех деревьев и трав, соскакивали детеныши всех птиц и зверей. А когда приходил срок какому-нибудь украшению леса, могучему ясеню или сосне, можно ли сказать, что они умирали? Окруженные молодой порослью, выпустившие тысячу побегов, они просто роняли старый, тронутый гнилью ствол, и он ложился в мягкие мхи, снова делался плодоносной землей, а жизнь никуда не исчезала. Вот как Великая Мать уредила эту вселенную, прежде чем удалиться. Посередине, поддерживаемая мировым древом, раскинулась земля. Ее со всех сторон окружал океан море. С исподу легла ночная страна. Переплыви океан, как раз там и окажешься. Ночную страну еще называли кромешной, то есть отдельной, опричной, особенной, не такой. А выше земли начинались 9 разных небес. Самое ближнее для тучи ветров, другое для звезд и луны, еще одно для солнца. Днем солнце плывет над землей с востока на запад, потом переправляется через океан и с запада на восток измеряет нижнее небо, светя в ночной, исподней стране. Поэтому и солнечный крест рисуют катящимся то в одну сторону, то в другую. Седьмое же небо сделалось твердью, крепким, прозрачным дном для неисчерпаемых хлябей живой небесной воды. Мировое древо проросло его зеленой макушкой, и там, под раскинутыми ветвями, в хлябях небесных родился остров. Его назвали Ирием, несокрушимой обителью жизни, света, тепла. А еще его называли островом Буяном за плодоносное буйство жизни, за то, что там стали жить прародители всякой твари, зверей, птиц, рыб, насекомых и змей. Недаром знать говорят, познавшие счастье, как на седьмое небо попал.